Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» от 21 ноября в своей передовице раскритиковала Пак Кын Хе за отказ расследования прокуратурой. А СМИ Великобритании, Франции, США, Катара, Китая и Японии широко передавали весть о четвертом туре всенародной акции протеста, которая развернулась в одночасье 19 ноября во всех уголках Южной Кореи.